Скрытые обстоятельства. «Здравствуйте, Лао Гиза!» Лао Сета была строга и надменна, как, впрочем, и всегда. Легкая греческая туника, украшенная позолоченными вышивками, облегала стройное тело женщины, стоящей на берегу невероятно голубого и абсолютно прозрачного моря. Только легкий бриз местами нарушал спокойную и гладкую поверхность. Морские птицы застыли в полете, не совершая видимых движений крыльями. «Вы собираетесь сообщить претендентам, что их физических тел уже не существует? Или обман и ложь теперь ваша жизненная кредо?» «Не вижу необходимости в этом, тем более реакцию на эту информацию нет возможности достоверно спрогнозировать. Часть моря преобразилась и потемнела, обрушивая крупные грохочущие волны на одинокий утес из скал, на вершине которого четко угадывалась фигура человека. «Если вы, уважаемый, будете так относиться ко всем нашим подопечным, то не ожидайте от них лояльного отношения и подумайте о том, что будет, если они узнают правду». «Но они ведь не узнают?» Человек испытующе посмотрел на собеседницу. Все пространство вокруг пришло в движение и исчезло в вихре, оставив только ровную гладь поверхности моря. Агрессия. Бронетранспортер уже привычно продирался сквозь лес, периодически преодолевая сложные участки и цепляясь бортами за стволы деревьев и кустарники. Командир, он же пилот, с тревогой посылал запрос за запросом. «Сбой системы. Основной массив баз данных недоступен. Фатальная ошибка». Такие ответы приходили регулярно, когда Стив пытался свериться с основным маршрутом. Что-то пошло не так, и как следствие группа сбилась с намеченного пути. Одним из факторов сбоя, по общему мнению, была повышенная магнитная активность, а причина ее оставалась загадкой. Агрессивность флоры и фауны нарастала с каждым пройденным километром, а некоторые формы даже атаковали транспорт. «Мы скоро будем в секторе влияния Рона», — подошедшая сзади Аль прокомментировала общее положение, мельком заглянув на бортовой экран интерактивной карты, который пока еще работал, но уже с помехами. «И кто это?» «Никто, а что? Город. Я давно была там, когда еще мой отец был жив, как и наш город. Только вот почему вы не знаете о нем?» «Да мы много еще не знаем. Ты не удивляйся так сильно по этому поводу». «Но я и не удивляюсь. Вы ведь редкие модели бронемехов, которые оказались еще и в рабочем состоянии. Большая редкость». «Пояснишь?» «Попробую. После начала противостояния мы активно использовали механоидов всех типов в своей жизни и...» «Постой. Противостояние кого и с кем?» «Вы этого не знаете? Природа взбесилась и стала уничтожать людей, а почему, я не знаю. Это началось задолго до моего рождения, несколько десятков поколений назад. Тогда люди укрылись в крупных городах, способных организовать защиту, а мелкие все были поглощены». «Ладно, продолжай». «Так вот, самым распространенным было применение в качестве личной охраны и в сопровождении конвоев. Все роботы управлялись по средствам мнемосвязи, устанавливаемые людям по поводырям, которые отвечали за их действия. Достаточно болезненная процедура вживления. Ваша же модель отличалась от всех известных, и, к сожалению, ни один найденный экземпляр не был в рабочем состоянии. Хотя был случай, по рассказам были найдены несколько работающих, но управлять ими не было никакой возможности. А что с ними было не так, так никто и не разобрался до конца. Хотя я уже догадалась, что вы обладаете своим интеллектом, и относиться к вам нужно как к людям. Я права?» «Есть доля истины», — согласился Стив, а сам подумал, насколько близка к правде девушка. «Ну ладно, что-то там с ними случилось в итоге. Ходили слухи, что с тех пор любой робот, который не реагирует на приказы своего поводыря, является вне закона и подлежит уничтожению. Так что если мы планируем задержаться или хотя бы попасть в Рон, то нужно придумать, как справиться с этим маленьким нюансом. И основной вопрос — что нам нужно в городе? Город не отличался от виденного ранее, только был обитаем, о чем говорили огни в окнах многочисленных зданий, на улицах, а также освещение подвесных путей и магистралей. Он жил своей жизнью. Та же стена защитного периметра была освещена, а прожекторы, размещенные на ней, обшаривали своими лучами прилегающую территорию. Бронетранспортер подъезжал к одному из охраняемых въездов с пропускным пунктом, сооруженным по всем правилам осадного положения. «Внимание! Остановитесь!» — прозвучал приказ из громкоговорителей. «Выйти и приготовить транспорт к осмотру!» Стив остановился в бетонном коридоре с амбразурами по каждой из сторон напротив красной линии. Аль, по уговору являвшаяся хозяйкой и поводырем, вышла наружу, оставив боковую дверь открытой. К ней подошли 4 вооруженных человека в модульных бронескафах во главе с дежурным группы. «Старший смены Легкорт», — представился он, а 2 сопровождения скрылись внутри бронетранспортера. «Представьтесь, пожалуйста, и расскажите о цели вашего визита в Рон». «Лотта Альбенсера Дрей». Стив и остальные увидели резкую перемену такой простой когда-то Аль. Произнеся свое полное имя, девушка преобразилась, став грациозной и величественной. Легкорт вытянулся по стойке смирно и просто пожирал ее преданным взглядом. «Простите, госпожа, просто ваш внешний вид». «Легкорт, тут 8 боевых бронемехов, из них 2 тяжело вооруженных, и у них у всех полный боекомплект, и запасы боеприпасов есть». С полным недоумением и завистью в голосе доложил один из досмотрщиков. Увидев перемену в поведении своего начальника, он моментально извинился, заняв свое место в строю, сразу же, как и все, замер в ожидании. Аккорд с почтением продолжил. «Простите, это ваши роботы?» «А есть причина сомневаться?» «Да нет, что вы, госпожа, чем я могу помочь?» «Мне нужно видеть Лотта Тинь-Навена-Кой. Это возможно?» «Сожалею, госпожа, он погиб. Но сейчас глава города его старший сын Лот Дикс-Авен-Кой. Возможно, вам стоит обратиться к нему». «Вы проводите меня?» «К сожалению, служба...» «Я поняла», — остановила она его на полуслове. «Достаточно будет указать маршрут моему телохранителю». Аль указала на Яну. «Хорошо, госпожа».